Возвращаете с полным баком, как всегда. А что вы можете предложить за 140, включая страховку? Трехколесный велосипед, — ответил младший, — и оба захохотали. Старший покраснел и закашлялся. А младший начал хлопать его по спине и не останавливался, пока тот не пришел в себя. — Ой, Господи! — проговорил толстяк, вытирая слезы. — Геометро, — предложил молодой. — Чистое, новое, этого года. Белое, маленькое, да еще и ездит. Только радио нужно включать погромче, если хотите расслышать. Отличный кондиционер. Поставим еще освежитель воздуха. А он понадобится? Алан и Фред пожали плечами. — 130, хоть нам и в убыток, — сказал старший. — Вы нам нравитесь, — пояснил младший. — Вы постоянный клиент, даете нам работу. Теперь настала очередь молодого хохотать. — Я возьму, — сказал я. — Ты выдашь ключи и бумаги, Фред? — спросил молодой. — Наконец-то я запомню, Фред — это старший. Он уже перестал плакать. Я не только разобрался в их именах, но и получил машину, в которой, правда, пахло так, как будто в ней жил, а не ездил, злостный курильщик. Спидометр показывал пробег 34 тысячи миль. Может быть, я мог бы сторговаться и выкупить ее за цену трехнедельного найма, но машина была мне не нужна. Я вскрыл пакет с зеленым освежителем воздуха в форме маленькой сосенки, установил его на щиток, включил кондиционер и открыл окна. Я проехал полквартала до стоянки на Дэри Куин. Стоянка была заполнена меньше, чем наполовину. Очень неплохо для раннего вечера. У окошка выстроилась небольшая очередь. За столиками под двумя зонтиками сидели люди, ели и смеялись. По крайней мере, смеялись трое подростков за одним из столиков. Две тощие женщины лет под 50, в не по погоде жарких свитерах, молча ели за другим столиком. Я вдруг почувствовал, что чертовски голоден. Встал в очередь, заказал два гамбургера и колу и отдал Дэйву статью о Джонни Маршалле. Он поблагодарил и сказал, что прочтет, как только у него будет свободная минутка. Подростки стали смеяться еще громче и бросаться друг в друга кусочками гамбургеров. Кто-то из них запулил половинкой булочки в спину одной из женщин. — Извините, — сказал тот, кто бросил, продолжая улыбаться. Женщина не обернулась. — Подожди-ка секундочку, Лью, — сказал Дэйв, когда настала моя очередь. Он бросил свой белый передник на стол, вышел через боковую дверь и направился к столику, где молодежь продолжала бросаться хлебом.